Был самый разгар дня, и солнце нещадно палило, заставляя редких прохожих ускорять шаг, лишь бы поскорей добраться до уютной тени раскидистых буков, растущих по обеим сторонам пересекающих Строубери дорог. Однако моя спутница предпочитала идти по более солнечной стороне улицы, но это и неудивительно, учитывая все, что ей довелось пережить. Впрочем, я со своим модифицированным телом и защищающим в том числе от жары костюмом особых неудобств не испытывал. Даже очки в затемненный режим переводить не стал, потому как не помнил, существовали ли в этом времени стекла с поляризацией. Не следовало палиться по мелочам. В подобранной ей одежде Кира чувствовала себя непривычно, постоянно одергивая полы легкой курточки, да оттягивая карманы великоватых для нее джинс. Похоже, сестра Лария, у которой были позаимствованы все эти вещи, была довольно фигуристой девушкой. Да и ростом выделялась так, что штанины пришлось подворачивать. Поношенные белые кеды с грязно-желтыми носками оказались почти по ноге. Так что с этой деталью своего гардероба рыжулька освоилась быстрее всего. Прощание с ребятней вышло торопливым и скомканным. Но, учитывая обстоятельства, это и неудивительно. Обнявшись поочередно со всеми своими спасителями и покивав на их напутственные слова, общий смысл которых она наверняка уловила, девушка, в которую уже раз перемахнула через забор и спустилась вслед за мной на дно оврага. Чтобы не компрометировать ребят еще сильнее, мы не решились в открытую мелькать возле их дома и, воспользовавшись объяснениями Оливера, прошли до самого конца оврага, где находились деревянные ступени вверх, ведущие на соседнюю улицу. Пока мы шли под ивами, я активно пользовался всеми возможностями скаутера, чтобы не прозевать сбежавшего мальчишку, который мог затаиться неподалеку, но нам повезло остаться незамеченными. И вот теперь мы топаем через весь город к отделению полиции. Признаюсь, у меня был соблазн вернуться к гостинице, прыгнуть в машину и рвануть из города к точке эвакуации, оставив местных самим разбираться с агрессивными чужаками. Однако это не наш метод. Да и инструкции, будь они неладны, дадены мне не для того, чтобы я толковал их, исходя из собственных предпочтений. Все же сам факт наличия угрожающих местным пришельцев подтвержден и даже записан скаутером, так что я не могу оставить ситуацию на самотек. Во что бы все ни вылилось в итоге, конкретно сейчас, это именно моя проблема. Для удобства я разделил ее на три составляющие. Рыжулька, пришедшие вслед за ней монстры в количестве 5 штук, если она, конечно, не ошибается, что не исключено, и межмировой портал непонятной природы. С первой мне удалось найти общий язык, а вот второе и третье желательно уничтожить, чтобы гарантированно пресечь всякие поползновения фейри на этот мир. Понятия не имею, что конкретно они затеяли, но они выбрали не ту жертву для расширения своих угодий. У простого американца не менее простой менталитет. Стреляй во все, что может угрожать тебе и твоей семье. А если эхо этой стрельбы достигнет более-менее крупного города, вполне возможно, сюда стянут всех, кого только смогут. Армию, морскую пехоту, национальную гвардию на конях и с дудками. И это не говоря о своре представителей самых разных спецслужб. Так что этот мир не так уж беззащитен перед внешней угрозой, как это может показаться. Но ведь возможна и экспансия в обратную сторону. Когда это штаты упускали возможность куда-нибудь вторгнуться? А тут их, можно сказать, сами приглашают. Значит, пора расчехлять демократию и насаждать ее и на мировым дикарям. Будут сопротивляться? Не беда. Методика давно отработана на дикарях собственных. Так зачем опыту пропадать? И именно риск этой вакханалии в первую очередь останавливает меня от бегства. Ладно, инструкции. Уж свой зад-то я прикрыть сумею, однако сколько тысяч, если не миллионов жизней, ни в чем не повинных людей и иных существ может оказаться загублено, если не предотвратить межмировую войну, пока еще есть такая возможность. В конце концов, именно ради этого я и стал агентом. Ну, в числе прочего. Все же разного рода преференции и плюшки также имелись среди многочисленных причин, причем далеко не на последнем месте. Значит так. В присутствии местных стражей никаких резких движений, инструктировал я Киру, пока мы топали до отделения. Никаких попыток на них напасть. Копы, как правило, сначала стреляют, а потом думают. Я поняла, сосредоточенно кивнула она. К счастью, необходимость контакта с полицией отдельно объяснять не нужно. Ей и без того было понятно, что местные стражи должны знать о возможной угрозе как можно больше. Признаться, сам я нервничал намного сильнее нее. Все же копы не детишки. Они-то тем более не поведутся на россказни о мутантах-наркоманах. Значит, следует перестать изображать из себя клоуна и рассказать все как есть. Ну, почти. Про множественность миров и мою контору им знать точно не следует. К счастью, пункту о неразглашении подобной информации в инструкциях имеется парочка дополнений, оправдывающих эту меру, и, полагаю, тут они придутся к месту. На то, что мне сразу безоговорочно поверят, я не рассчитываю, но хоть какая-то поддержка сейчас бы мне не помешала. Даже на такого невероятно крутого, но все же одного единственного меня. Думаю, пара десятков стволов в условно умелых руках сможет хоть немного уравновесить шансы. «И нос сильно не задирай. Они не любят слишком дерзких», — продолжил я. «У меня в деревне стражи точно такие же», — отметила Кира. «Значит, ты должна понимать, как именно они относятся к чужакам. Так что лучше молчи, не стоит смущать их незнакомой речью. Это всегда настораживает. Если кто-то будет тебя о чем-то спрашивать, мотай головой и говори: «Не понимаю. Ну-ка попробуй». «Непмау», — попыталась выговорить на английском она, что с первого раза получилось у нее не очень. «Не понимаю», — четко повторил я. «Не понимаю», — медленно по слогам произнесла рыжулька. «Не понимаю». Может, она и впрямь не слишком приукрашивала, когда рассказывала о своей обучаемости. Впрочем, сейчас рано о чем-либо судить, да и в принципе не мое это дело. «Пойдет», — одобрительно киваю я. «А теперь?» Договорить мне не дал визг шин откуда-то спереди. Мы уже успели миновать ряд коттеджей и теперь шли мимо длинных деревянных строений, выкрашенных в ярко-красный, где, по-видимому, и располагались столярные предприятия из туристической брошюры. Вот из-за одного из них и вырулил здоровенный черный пикап с хромированным кенгурятником и шикарной люстрой на крыше. Вид этого рычащего мотором колесного чудовища ничуть не смутил Киру. Даже наоборот, она сощурилась и инстинктивно завела руку за спину, видимо, пытаясь нащупать изъятый полицией лук. Схватив девчонку за запястье, я оттащил ее на несколько шагов в сторону. Прикрывшись от стремительно приближающегося автомобиля могучим стволом растущего на обочине дороги вяза. Понятия не имею, что на уме у сидящего за рулем дебила, но полагаться на его здравый смысл точно не стоит. Ну, как бортанет, не снижая скорости. К счастью, попытки задавить водила не предпринял. К сожалению, мимо он тоже не проехал. Взвизгнув тормозами и подняв облако пыли, пикап затормозил неподалеку от нас, и из него тут же начали выбираться люди. Двое покинули салон, и еще парочка вылезла из кузова. Однако все они были настроены не слишком-то дружелюбно. Прибывшие оказались достаточно молоды, наверное, чуть старше 20, однако их наглые рожи намекали на возможные проблемы. Парни из кузова высокие и плечистые, меж тем выделялись внушительными пивными животами. А их, необезображенные хоть какой-то умственной деятельностью лица, были похожи, как две капли воды. Одинаковые широкие челюсти с редкой щетиной, глубоко посаженные глаза и покатые лбы. Впрочем, основным их достоинством были могучие кулаки. Сомневаюсь, что у этих мордоворотов имеется хоть какая-то выучка. А габаритами меня не испугать. Хотя такой эскорт наверняка вызывает опасения у большинства местных жителей. Человек с пассажирского сиденья выглядел младше прочих, носил потертую косуху, которая при его хлипком телосложении висела на нем, как на вешалке, и являлся гордым обладателем немытой шевелюры, слипшимися патлами, свисающей до плеч, до щек, изрытых характерными шрамами от ветрянки. Паскудная ухмылка не сходила с его узкого лица, напоминавшего мне сбежавшего от Джоша паренька, а правая рука лежала в кармане. За этим стоит приглядывать в первую очередь и не пускать его себе за спину. Я сильно удивлюсь, если у него там не нож выкидуха или что-то подобное. Ну и, конечно, предводитель этой небольшой компании – подтянутый молодой человек в спортивном бомбере и темных очках. Прежде чем выйти из машины, он улыбнулся своему отражению в зеркале заднего вида и пригладил ладонью модную стрижку, что уже многое о нем говорит. И вот эта шпана в развалочку направилась в нашу сторону. Кира, словно почувствовав от них угрозу, подобралась, готовая в любой момент броситься в атаку. Девушка против четверых парней звучит не слишком правдоподобно. Однако после нашей с ней скоротечной схватки я бы не сказал, что силы не на ее стороне. Даже не учитывая мое вмешательство. В драке она верткая, как уж и злобная, как хорек. «Смотри-ка, Дирк, твой братец не соврал!» Медленно, словно растягивая удовольствие, щеголь двинулся к нам с таким видом, будто был хозяином этого города. Его шестерки семенили позади него, как какая-то свита. Похоже, это и правда та дикарка, что ранила бедного Джимми. Он приподнял очки и уставился на девушку плотоядным взглядом. Меня он при этом подчеркнуто не замечал. А может, не только его, а? «Скажи-ка, пудель моей ма тоже твоя работа?» «Не понимаю», — ответила Кира, вертя головой от одного незнакомца к другому, когда они начали расходиться в стороны, зажимая нас в клещи. «По правде говоря, мне плевать на эту псину. Она давно достала всех своим тявканьем. Но ма сильно расстроилась, когда увидела то, что от нее осталось». Он говорил с эдакой линцой, выпитив вперед гладковыбритый подбородок. «Так что?» «Очень душесчипательная история, однако твои претензии бездоказательны», решительно задвинув девчонку к себе за спину, произнес я. «Вообще-то, то, что она порезала бодрого Джимми, факт», — встрял Дирк. Но мажор не обратил на него внимания, шагнув ко мне вплотную и уставившись очки в очки. «А ты еще кто такой?» — вызывающе спросил он. «Ну, чисто альфа-самец, почуявший, что на его территорию забрел кто-то, кто может бросить ему вызов. Подобная ассоциация вызвала у меня лишь усмешку. Только со шпаной мне письками мериться тут не хватало. Достав удостоверение, я раскрыл его привычным жестом и сунул под нос мажору. «Агент Сайфер ФБР», в который уже раз за последние пару дней назвался я. «Если у вас есть какие-то вопросы к этой девушке, рекомендую задать их шефу Дауду. А сейчас разойдитесь, мне нужно срочно доставить ее в отделение». Корочка и командный тон поколебали уверенность парней. Однако стоящего передо мной сопляка так легко было не пронять. Да, стоило ему увидеть три заветные буквы, не те, что пишут в подъездах, а другие, рядом с моей фотографией в удостоверении, он вместе с остальными на пару шагов подался назад. И даже его, словно приклеена к лицу, улыбочка поблекла. Однако он практически моментально вернул себе самообладание. «Какое совпадение!» — воскликнул он. «Ведь мы-то как раз собирались сделать то же самое. Мы без проблем подбросим девчонку до участка. Незачем отвлекать подобными пустяками такого занятого человека, как целый сотрудник ФБР. Не так ли, агент Сайфер? Можете на нас положиться, сделаем все в лучшем виде. Когда захотите ее допросить, она будет полностью готова к сотрудничеству». «Да, из нас выходят отличные плохие копы», — поддакивая ему, хихикнул потлатый. «Вы вообще не копы», — холодно отметил я. «Мы неравнодушные граждане, которые откликнулись на зов и теперь патрулируют родной город, чтобы защитить людей и их собак от таких, как эта маньячка». «И в ополчении вы тоже не состоите», — я покачал головой. «Пусть я знаю шефа Дауда всего около суток, но и этого времени мне хватило, чтобы составить о нем предварительное мнение. Шеф показался мне достаточно рассудительным и упрямым человеком, чтобы не допустить до такого ответственного дела подобный сброд. Несмотря на то, что вожак этой стаи шакалов – сынок местного мирового судьи. Разойдитесь и не мешайте выполнению моих обязанностей». «Иначе что?» – задрав подбородок, с вызовом поинтересовался мажорчик. «Иначе даже Верховный суд не отмажет тебя от ответственности за препятствование федеральному расследованию», — сухо проинформировал его я. Белозубая усмешка скривилась, превратившись в какой-то оскал. «Думаешь, можешь приехать сюда и творить все, что захочешь, прикрываясь своими бумажками?» — фыркнул он, обеими руками схватившись за лацканы моего пиджака и попытавшись притянуть меня к себе. Безрезультатно, естественно. «Убери руки! Садись в машину и езжайте по своим делам», — спокойно произнес я, отлично видя, что здесь лишь потлатого поганца хоть сколько-то напрягает мое присутствие. Здоровяки, наоборот, подбадривают своего босса и явно не прочь сами прописать приезжему хлыщу. «Если я уеду, то только с этой сучкой. Она уже перешла с собак на людей. На кого она нападет в следующий раз?» Пусть Кира и не понимала сказанного, но бросаемых на нее взглядов и угрожающего тона было достаточно, чтобы выскочить из-за моей спины и прописать схватившему меня дегенерату. То есть попытаться это сделать. Потому как я, с легкостью вырвавшись из захвата, оттолкнул мажора назад. Успел перехватить ее до того, как она сделает что-нибудь глупое. «Угомонись», — прошептал я ей. «Помни о правилах, я сам разберусь». «Вы видели? Она пыталась на меня напасть», — воскликнул тем временем этот придурок, видимо, решив воспользоваться несдержанностью девушки в качестве повода раздуть конфликт до полноценного мордобоя. «Не стой у нас на пути, агент. Мы сами ее поймаем и доставим куда надо. Она должна ответить за все». Ну вот. А я так старался избежать именно такого развития событий. Видимо, не стоило так доверять своей заветной корочке. В глубинке слишком много дебилов, которые знать ничего не хотят, ни про какие законы и правила. Кроме тех, по которым уже десятки, если не сотни лет жили их предки. Красавчик попытался отпихнуть меня в сторону и добраться до девушки, но я встретил его точным ударом кулака в лоб, от которого хрустнула оправа очков, и они разлетелись на две половинки, а сам он рухнул на землю, словно мешок картошки. Чего я точно не собирался делать, так это идти на поводу у потерявшись связь с реальностью и не весть кем себя возомнивших придурков. «Наших бьют!» — откуда-то сбоку прозвучал голос Дирка. Но его команда и не требовалась, амбалы уже надвинулись на нас с разных сторон. Будь они и впрямь в ополчении, наверняка имели бы при себе ружья, что многократно повысило бы опасность от стычки. А так я без проблем увернулся от первого размашистого удара и атаковал в ответ. Пробив ближнему в диафрагму, отчего его не спасло даже внушительное пузо, когда он согнулся, глотая ртом воздух, я добавил ему локтем промеж лопаток. Второй здоровяк, взревев раненым бизоном, налетел на меня, беспорядочно махая своими кулачищами. Попасть под такой удар было бы неприятно, но не более того. Однако я без проблем уходил от атак, смещаясь назад и краем глаза отслеживая взглядом хмырёнка Дирка, который просто не мог не попытаться сделать какую-нибудь пакость. «А-а-а!» — заорал вдруг наседавший на меня здоровяк, мигом обо мне забыв и пытаясь сбросить себя налетевшую на него со спины и взявшую в захват его шею Киру. Видимо, решив, что сейчас самое время действовать, Дирк бросился мне под ноги, попытавшись повалить меня на землю. Что ж, хоть у кого-то в этой компании присутствуют зачатки здравого смысла. Все же кидаться на должностное лицо с ножом – верный способ обеспечить себя неприятностями на ближайшие 10-20 лет, если очень повезет. В благодарность за благоразумие я наградил сопляка аккуратным пинком под ребра, заставившим его своим откатиться в сторону. А ведь мог бы и каблуком в зубы дать, чтобы потом челюсть по частям собирали. Что-то я сегодня добрый. Девчонка меж тем вовсю веселилась, устроив на пойманном ей бычке натуральное родео. Здоровяк выл проклятие и мотался из стороны в сторону, тщетно пытаясь ухватить верткую наездницу руками. С одной стороны, это выглядело даже комично, а вот с другой, выпученные глаза и раскрасневшееся лицо бугая как бы намекали, что Кира не шутит, и не намерена щадить своего врага. Тяжело вздохнув, я кинулся к ним и, поднырнув под очередной размашистый удар, провел подсечку последнему оставшемуся на ногах гопарю, роняя его на землю. Сразу после этого я не без труда стащил вцепившуюся в него девчонку, позволив придурку наконец-то вдохнуть полной грудью. «Я его почти уложила!» — всклокоченная и с шальными глазами выпалила Кира. «Повезло, что только почти!» — буркнул я. «Только жмуров среди местного населения нам для полного счастья не хватало. Пошли, пока они не очухались». Опрокинутый мной самым первым мажор успел прийти в себя и теперь пытался встать на ноги, вытянув в нашу сторону руку с зажатым в ней миниатюрным револьвером. «Кольт-детектив!» Так, кажется, эта пуколка называется. Впрочем, с такого расстояния он не менее смертоносен, чем куда более внушительное оружие. Вернее, был бы, если бы его ствол не ходил из стороны в сторону, удерживаемый трясущейся рукой. Разделяющие нас пару метров я преодолел стремительным рывком, перехватив кисть с оружием, вывернув пистолет из схвата и отбросив его в сторону. Уложив мажора мордой в пыль, я нацепил на него наручники, сковав руки за спиной. «Отпусти, урод! Ты знаешь, кто мой отец!» — выкрикнул тот. «Он судья!» «Вот незадача-то!» — хмыкнул я. «Сейчас бы тебе больше пригодился адвокат». «Скоро они придут в себя», — приблизившись ко мне, тихо произнесла рыжулька, которую почти отпустила после схватки. «Нужно скорее уходить». Я оглядел корчащиеся на земле тушки наших недавних противников, после чего перевел взгляд на их оставленный открытым пикап. «Знаешь, у меня тут появилась идея получше».